Хех, вот не зря греков считают доками по части коммерции. Суток не прошло после отсутствия всяких действий со стороны военных на прозвучавшие требования, как они уже все поняли, прикинули возможные убытки и предприняли первые шаги по разрешению ситуации. И начать они решили, как это обычно и водится в их среде, с уже имеющихся личных контактов. Проще сказать, что это именно это-то их предложение поступило к нам с Пашкой. Ага, стоило только нам в очередное утро появиться в классе, как в нашу сторону уже направилась небольшая, подготовленная делегация. Гектор с парочкой своих подпевал. Еще одного его подручного в этот день в классе не было. Не то заболел, не то еще какие-то свои дела. В принципе, далеко не все гимназисты так уж пунктуально, вообще без пропусков, ходили на занятия. Если прогульщики слишком уж в своих пропусках не наглели, администрация гимназии смотрела на эти прогулы сквозь пальцы. «Лебедевы, мне поручено возвратить вам вот это», — положил он на нашу парту завернутый в тряпку тяжелый металлический предмет, в котором без особого труда можно было признать пистолет Пашки. «Ага, первый шаг к взаимопониманию вы сделали», — констатировал мой братец, убирая пистолет к себе в ранец. «Значит, теперь уже ничто не мешает нам с вами начать вести предварительные переговоры». Зачем так говоришь? Какие переговоры? Пистолет вам возвратили, скажи отцу, что все в порядке. Пусть он положенных солдат для охраны присылает. У него же приказ об охране торговых караванов от самого губернатора имеется. У нас время уходит, караван до Бахмута стоит, товары, приготовленные на продажу, портятся. У вас товары портятся, а у нас солдатики досыта не наедаются. Подхватил это высказывание противника мой говорливый с недавних пор братец. А без кормежки откуда ж им сил взять, чтобы сопровождать ваши караваны в такую даль? Эй, это вымогательство. Мой отец жаловаться самому губернатору будет. Вот увидишь, снимут твоего полковника, как пить дать, снимут. Не удержался в русле спокойного переговорного процесса купеческий сын. Жалуйтесь, конечно. Вот только кому, вроде бы, не далее, как в прошлом месяце Павловск вместе с прилегающими к нему уездами вновь присоединили к Херсонской губернии. Тогда вам с этим вашими претензиями к Боротынскому стоит обращаться. Поторопитесь. Пока вы туда добираетесь, пока в его канцелярии приказ оформляют, пока он к нам, в Слободу, поступит. Сам говоришь, товары портятся. Лихо ты их отбрил. Восхитился я, когда делегация детишек греческих торговцев-контрабандистов ни с чем вернулась за свои парты. А вот о солдатской кормежке, как мне кажется, зря затеял разговор. Как бы отцу за это действительно не нагорело, так я ж несовершеннолетний, и к командованию солдатами никакого отношения не имею. А еще за эти проведенные переговоры мне даже сама система за них единичку в интеллект подкинула. Скоро по этому показателю тебя, Сашка, догоню, возгордился братец. И таки Пашка оказался совершенно прав. Никаких нареканий со стороны отца за превышение полномочий по отношению к нам не последовало. Наоборот, еще и похвалил Пашку. Молодец, сынок, в следующий раз будут трижды думать, прежде чем в обычную детскую свару подключать взрослые возможности. Но если завтра эти хитроумные греки снова к вам подойдут, все же отправляй их прямиком ко мне. Хитроумные греки к нам не подошли, только зыркали злобно, и то издалека, и на второй день не подошли, и на третий. Очевидно, их старшие родственники решили обойтись без дополнительной солдатской охраны. Так-то, в принципе, у них и до приказа о сопровождении грузов армейскими патрулями их караваны для всяких любителей поживиться не были такой уж беспомощной целью. Меж тем, теплая, почти летняя погода в наших краях окончательно подошла к концу. Небо затянуло низкими, темными тучами, едва ли не сутками не прекращающийся мелкий, моросящий дождик довольно быстро сделал любое передвижение по местности до безобразия неприятной и тягомотной процедурой. В отсутствие других доступных средств развлечения наш самодеятельный атлетический зал сделался для поселковых парней едва ли не единственной отдушиной. Хех, никогда бы не подумал, что наш весьма просторный каретный сарай, да еще и совокупно с пристроенной к нему неиспользуемой по прямому назначению конюшней, может казаться настолько тесным. Зато и всевозможных снарядов для атлетических тренировок у нас заметно прибавилось. Ну, условие же о приеме в нашу дружную команду исключительно только после внесения для всеобщего пользования чего-нибудь полезного для развития еще никто не отменял. К примеру, штанга с шестью блинами, общим весом аж в 6,5 пудов, купленная в складчину сразу троими новенькими пацанами, оказалась одним из самых востребованных атлетических снарядов. Остальные, уже бывалые ребята, даже решили еще скинуться всем миром, чтобы заказать для нее в литейных мастерских дополнительных блинов с меньшими промежуточными весами. А еще одним из взносов в наш общий фонд стала дополнительная методика повышения выносливости. На самом деле, ничего особо сложного или замысловатого. Простое плавание на расстоянии со всей возможной скоростью. Ага, и узнали мы ее именно тогда, когда температура воды в нашей речке сделалась совсем даже не располагающей к этому занятию. Думаете, это кого-нибудь остановило? Правильно, только свой массовый заплыв мы совершили в субботу. Банный день, после холоднючей речной воды погреться в густом банном пару, отдельное изысканное удовольствие. Ну, и сообщение от системы. Выносливость плюс один, этого удовольствия всем нам еще прибавило. Ввиду практической бездеятельности полка из-за раскисших дорог и отсутствия каких-либо телодвижений со стороны греков, отец наконец-то выкроил пару дней, чтобы заняться имеющимся барьером на его физических характеристиках. Пока на одной из трех имеющихся у него вариантов он выбрал выносливость. Ну, он же не какой-нибудь кабинетный военачальник, всевозможные полевые выходы у него регулярно случаются. Единственная грусть у меня, что пришлось для этого дела на время с 300 рублями попрощаться. Отец пока безденежный, денежное довольствие для его полка уже на целый месяц задерживают. Впрочем, огорчался я по поводу уменьшения своего денежного запаса не так, чтобы слишком. Сам же отцу и предложил свою финансовую помощь, опять же с сильно ужесточенным режимом безопасности, по-прежнему действующим для ребят-гимназистов из нашей слободы. При нахождении в Павловске, мне и потратить-то их выходило сильно проблематично. Однако, с этими деньгами просто анекдотическая незадача получилась. Стоило мне только расстаться с частью своих денежных средств, как буквально на следующий же день обнаружил, куда бы с большой пользой мог их потратить. На очередном уроке естествознания у меня сломалось перо. Причем, не просто кончик сломался, для этого ж в кармане всегда в наличии имелся перочинный ножик, а вообще оно расщепилось вдоль. Запасного же пера не оказалось ни у меня, ни у Пашки, пришлось в ближайшую перемену отправляться побираться по классу. Не все же у нас такие непредусмотрительные охламоны, как мы, с братом. Перо нашел, заодно стал свидетелем восторженного рассказа Сашки Бессонова о появившейся новинке в городской оружейной лавке. Техасский Паттерсон, 5-й номер. Бессонов, выговаривая это заморское название, даже глаза закатывал, показывая свое беспримерное восхищение. 5-зарядный барабанный револьвер, причем, в этом-то, съемном, крутящемся барабане и был самый смак. А еще в том, что там перед началом стрельбы вообще не требовалось подсыпать порох на полку. Никакой полки и кремня, по рассказам одноклассника, там вообще не было. Вместо этого для воспламенения заряда в отдельных камерах барабана применялись какие-то капсюли. «А давай, вместо последнего урока туда сбегаем», — предложил мне Пашка, когда я пришел делиться с ним услышанным рассказом. «Последний у нас все равно закон Божий, может даже, святой отец Пимен присутствующих и отмечать-то не будет. Вообще-то я, очень ответственный человек, но не до такой же степени. Потому, услышав это предложение, немедленно и с огромным энтузиазмом согласился. Ох уж этот револьвер. Хозяин лавки, чтобы его получше прорекламировать, для экспозиции одного единственного оружия даже отдельную стеклянную витрину выстроил. Красивым в этом новом шедевре технической мысли было буквально все. Сам пистолет, вороненый, непривычно изящный, с еще одним дополнительным сменным барабаном, дополнительная картонная коробка, в которой ровными рядками тускло посверкивали в свете дополнительно установленной масляной лампы медные кружочки капсулей, целых 500 штук, даже розоватая лакированная деревянная шкатулка с выжженными на ней витиеватыми надписями, для упаковки этого совершенного орудия убийства, выглядела представительно. Плохим во всей этой экспозиции было только одно – цена. Цена на это совершенство не просто кусалась, она едва ли не в буквальном смысле убивала на повал. 280 рубликов. И это, не считая той самой коробочки с капсулями. Как выяснилось из дополнительных расспросов приказчика, за нее нужно было плюсом выложить еще 50 рублей. А вы не могли бы сделать скидку? На всякий случай поинтересовался я у приказчика. У меня в наличии всего 265 рублей. Разумеется, даже этих денег у меня с собой не было, зато они лежали дома, под кроватью, в сундучке со всеми другими моими вещами. «Нет, молодые люди, даже не уговаривайте», — помотал головой седовласый продавец. «Времена нынче такие, что у меня эти вещицы точно не залежатся. Говорят, этот Патерсон вообще свой завод, на котором он выделывал револьверы, куда-то на другой конец страны перевозит. Новых револьверов теперь долго еще не появится. Не расстраивайся ты так, Сашка», — попытался меня утешить мой брат, когда мы с ним шли из лавки по направлению к базару, возле которого всех гимназистов ожидали телеги с охраной. Встречи гимназистов с солдатами прямо возле выхода из гимназии к этому времени уже сошли на нет, сам же слышал, производство свернуто. «Где бы ты новые капсюли брать стал, когда купленные закончатся? Тем более, что с нашим нынешним запасом маны эти пистолеты нам уже не так, чтобы очень-то и нужны. Так-то оно так, но все равно было очень грустно и обидно. Я даже украдкой с ресниц смахнул выступившие из глаз слезы». Системные характеристики Александра Лебедева на конец 9 главы. Класс «Каллиграф-начертатель». Уровень 6. Очки опыта до следующего уровня. 1256-3200. Основные характеристики. Сила 8. Ловкость 12. Выносливость 8+1. Интеллект 14. Дух 5+1. Мана 50-50. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 2. Харизма 2. Навыки. Следопыт, наставник, магические конструкты, малое исцеление, светлячок, разжиг огня, создание воды, стрелы холода, воздушная стрела, телекинез, направленный слух. Глава 10. После пробития барьера на выносливости домой возвратился отец. 2 дня под присмотром целителя провалялся. Там и от самого процесса пробития этого барьера ощущения очень-очень неприятные, если не сказать кошмарно мучительные. Так еще и дополнительно конкретно отцова ситуация наслоилась. Как сказал ему целитель, одно дело, когда пробивать барьер при незначительном превышении характеристики, и совсем даже другое, когда за этим барьером еще дополнительно 20 потенциальных единиц этой характеристики обретается. А ведь у отца похожая ситуация с силой и лишь чуть получше с ловкостью. Определенно, добавочные 20 рублей к тем 300, затребованным за то же самое в магической лавке, заплаченные дополнительно за услуги целителя, оказались в этой ситуации отнюдь не лишними. Хотя до конца от мучительных спазмов во всем теле, при пробитии барьера, все же не защитили. И теперь, что касается возвратившегося отца, казалось бы, внешний вид у него остался практически прежний, подтянутый, совсем уже почти седовласый боевой офицер. А вот ощущения от первого общения с ним, совсем другие. Сразу же на язык напрашивается выражение, которое слышал от кого-то из солдат или офицеров полка. Джигит. Такое ощущение, что он теперь не только сам до краев полон энергии, но и других, окружающих этой самой энергией заражает. Мама вон, с него восхищенных глаз не сводит. «Сашка, как ты посмотришь на то, что обучить офицеров моего полка, а также хотя бы некоторых нижних чинов из числа старослужащих хотя бы одному какому-нибудь боевому заклинанию?» Задал мне вопрос отец на следующий день, по моему возвращению из гимназии. На этот вопрос я смог ответить не сразу. Дело в том, что буквально в самые последние дни я наконец-то пересилил себя и занялся изучением особенностей того класса, который от щедрот своих отсыпала мне система. Очень сильное, знаете, предубеждение было. Другим вон классы боевого мага раздают или, на худой конец, целителей, а мне вот это, каллиграф-начертатель. Оба слова какие-то старчески замшелые. Так и представляется седовласый, сгорбленный летописец, выписывающий буквицы где-нибудь у себя в келье БРР. Не хочу в келье, и стариком быть не хочу. И все же пересилил себя, занялся. Там же, в придачу к классу, еще и дополнительный навык мне перепал. Попробовал, и с первого раза почти ничего не получилось. Навык этот, как оказалось, всего лишь позволял намного более отчетливо представить себе и зафиксировать в своей памяти все отдельные петли энергетического плетения, которого мы зовем заклинанием, а уж перерисовывать их на бумагу – это отдельная, очень долгая песня. Да еще я, не иначе, как от великого ума, в качестве первого образца своего художественного творчества выбрал простенькое заклинание разжига огня на бумаге. Еле-еле удалось избежать пожара, когда она совершенно внезапно полыхнула. Но все же, раз хоть какой-то, пусть и такой, довольно неоднозначный результат у меня появился, Этот процесс меня заинтересовал. Резко начал мысленно материалы для того или иного заклинания подбирать, чтобы вновь подобного вот незапланированного афронта не получилось. А тут вдруг такое вот предложение с обучением посторонних. «Я бы не стал тебя напрягать», — снова продолжил уговор отец, немного неправильно расценивший возникшую в нашем разговоре некоторую паузу. «Сам бы занялся обучением, но времени на это нет совсем. Подготовка полка к зиме, плюс приказ от генерал-губернатора на создание сети постов в опасных для нападения точках, а тут еще и полное прекращение финансирования. Просто уже голову с моим штабом сломали, пытаясь сообразить, как из такого положения выкручиваться. А у тебя еще, как ты говорил, дополнительный навык на обучение других от системы. Тебе же, если я правильно понял, это вот обучение способно принести дополнительные единицы в характеристики, так я ж не против». Наконец попытался озвучить я свои разом промелькнувшие у меня мысли. Только, если люди еще ни одного заклинания в своей жизни даже не пытались выучить, с изучением сразу же стрел холода, или пусть даже воздушной стрелы, у них могут возникнуть определенные проблемы. По-доброму, их сначала научить бы обычному светлячку. «Ну, ты ж у нас наставник, тебе и карты в руки», — немного нахмурился отец, «но с обучением затягивать нельзя, пока, вроде, таких уж страшных сообщений с места не поступает, но неспокойно у меня на душе, чую, вот-вот и начнется что-то нехорошее, когда каждое лишнее заклинание, выпущенное во врага, сможет сохранить нам многие жизни. Опять изучение особенностей моего класса пришлось отставить в сторону. Ну почти. Остается ведь еще и время, проводимое мной в гимназии. Правда, там тоже эксперименты с огненными заклинаниями, запечатанными в бумаге, лучше все же не проводить. И, кстати, мне, гимназисту, обучать взрослых людей оказалось гораздо более сложно, чем тех же парней из нашего атлетического зала. Ошибки-то они в самом начале делали абсолютно одинаковые, но для наставления своих сверстников я за словом особо в карман не лез. А как, скажите, отчитывать целого капитана, командира роты, если он, как самый распоследний школяр, затеял играться с в первый раз получившимися стрелами холода, пуляя их веером в направлении горизонта, а вдруг попадет в кого? Но обучение все же шло. Еще одним сильно удивившим меня фактом оказалось то, что за мое обучение эти взрослые ученики затеяли платить мне деньги. По 10 рублей за каждое боевое заклинание и по 3 рубля за все прочие. Нет, так-то в той же магической лавке обучение даже тому же заклинанию огненного шара, что я купил на эти первые, честно заработанные деньги, намного дороже будет, не говоря уж о намного более редких и ценных стрелах холода, которыми и вовсе не факт, что кто-то в той магической лавке вообще владеет. Но, когда мы говорили с отцом, разговора об оплате же вообще не было, несмотря на то, что нужную сумму для покупки револьвера я тоже таким вот образом в конце концов собрал, купить вожделенное оружие у меня уже не получилось. Не ошибся приказчик в той лавке. Все привезенные к ним револьверы, несмотря на их сумасшедшую дороговизну, богатые горожане, встревоженные происходящими событиями вокруг, расхватали, как горячие пирожки. Впрочем, к тому времени и жажда обладания барабанником у меня несколько поугасла, и немного голова уже включилась. Выплата денежного содержания в полку была произведена частично, денег из казначейства поступило вдвое меньше по сравнению даже с месячным содержанием. Про восполнение уже имевшейся задолженности разговора пока даже и не шло. Тот же револьвер, несмотря на все его совершенства, съесть в случае усугубления финансовых проблем, уж точно не получится. Обучение военнослужащих из отцова полка неожиданно принесло мне открытие еще одной дополнительной характеристики. Причем, реально неожиданно. Не, если я так руку выставлю, вода в кувшине замерзнет только с самого краешка, заспорил вдруг со мной в процессе обучения старый унтер Вахромеев, когда я попытался было поправить по своему разумению положение его кисти. Я уже говорил, что обучение мной, гимназистом, взрослых, состоявшихся людей вызывало у меня чувство некоторой неловкости. Точно так же случилось и на этот раз. Услышав такое уверенное утверждение от старого ветерана, получившего свой первый наградной рубль еще за сражение под Малоярославцем, что так получится намного сподручней, я отступил. Решил не спорить, пусть на своем опыте убедится, что инструктора в моем лице нужно слушать. Однако покичиться своим превосходством на этот раз у меня не вышло. Пополам. Доброе заклинание. прокомментировал седовласый ветеран, расколовшийся под действием замерзшей воды кувшин, и неожиданно предложил: «А хотите, я и вас, Александр Федорович, правильно целиться обучу? Вижу ведь, пуляете вы своей магией со всем прилежанием, а понимание, куда она попадет, вам не достает». Признаться, услышать подобное замечание было немного обидно. Я-то мнил себя уже чуть ли не мастером, мне же сама система дала звание наставника в магии. Вот с этой-то обидой в голосе и спросил: «А ты что, Вахрамеев, имеешь какой-нибудь особый навык от системы, что можешь меткости других обучать?» «Имею, как не иметь», — степенно отвечал мне старый служака. «Мне эта самая система даже случайную прибавку в характеристиках дает за каждых 40 обученных меткости солдатиков. Я вон и поручика Амосова давеча обучил». «Обучи». Сразу же переменил я свое мнение, услышав о поручике Амосове. «Опять же ведь и обучение не чему-нибудь, а меткости. Хоть это, конечно, не сила и атлетическая фигура, но и наличие у Пашки этой дополнительной характеристики я, признаться, тоже довольно сильно завидовал. Если обучишь, я тебе и все твои деньги, выплаченные за обучение тебя заклинанием, верну до копейки, и вообще за бесплатно обучу тебя всем заклинаниям, какие знаю сам. Не знаю, то ли этот мой зарок с обучением унтера всем имеющимся в моем распоряжении заклинаниям помог, то ли просто я все оказался вполне способным и прилежным учеником, но так долго не дававшаяся мне характеристика оказалась мной получена буквально за пару часов пребывания на полигоне. Я даже от звуков своих выстрелов не успел еще до конца оглохнуть. Дополнительная характеристика меткость получена в результате действий. Меткость плюс один. Пришло мне послание от системы, и я немедленно отложил выданное мне унтером оружие. Говорю же, чуть не оглох. А еще искры горящего пороха, вырывавшиеся из затравочного отверстия, при выстреле из этого штуцера уже несколько раз обжигали мне лицо. Все же стрелять магическими заклинаниями намного удобнее. Так вот потихоньку день за днем и развивался. На одной из тренировок в атлетическом зале, при выполнении упражнений со штангой, получил сила плюс один, а после обучения подпоручика Дивеева заклинанию телекинеза еще и интеллект плюс один добавился. Казалось, такая размеренная, словно по расписанию, жизнь будет продолжаться вечность. Все переменилось в одно мгновение. После окончания большой перемены у нас начался очередной урок. Латинский язык. В принципе, дело обычное. Кроме латинского, мы еще древнегреческие и французские языки изучали. Необычным было то, что рядом со мной не оказалось Пашки. Его рюкзак с учебниками лежал в парте, а самого Пашки в классе не было. Я в первую минуту даже не слишком-то и встревожился. Мало ли, может, живот у парня в самый последний момент скрутило, и он сидит себе в позе гордого орла во дворе, в деревянной будке. Но время шло, а Пашка на уроке так и не появлялся. Как-то неправильно это, тревожно. В то, что мой брат вдруг совершенно неожиданно отправился куда-то приключаться в одиночку, без меня, мне не верилось от слова абсолютно. Какая бы блажь ему в голову не пришла, меня бы он всяко предупредил. Опять же, Пашкин пистолет остался лежать в его рюкзаке. Этот момент я проверил самым первым делом. По всему выходило, что с ним случилось что-то явно неладное. До конца урока я еле высидел. Даже была мысль сорваться с места, не дожидаясь его окончания, но я ее благополучно подавил. Прежде, чем окончательно поднимать панику, надо ж хотя бы с ребятами переговорить, вдруг кто-то что-то видел. Сам-то я всю большую перемену прорисовал очередную крокозябру магического заклинания. Даже звонка, возвещающего начало очередного урока, не слышал. А он с какими-то дамой и молодой барышней куда-то ушел, сразу же ответил на мой вопрос Афоня, к которому я подошел первым делом. Они его из-за ограды позвали, он сначала отошел к ним переговорить, а потом и вовсе, не сказав нам ни слова, вышел за ворота и отправился вместе с ними по улице. Куда отправился? Опешил я от описанной приятелем картины. Так в сторону бабайки, обозначил мне направление для поисков Афоня. Между прочим, тоже не сильно здорово, бабайкой назывался район Павловска, примыкающий непосредственно к порту. Надо отдать ему должное. Увидев, как нахмурилось мое лицо, Афоня не стал долго раздумывать, предложил: «Так что, идем на поиски?» Отвергать предложенную мне помощь я не стал, кивнул только, после чего с самым решительным видом полез в Пашкин рюкзак. Магия магией, а два лишних выстрела, в случае возникновения дополнительных серьезных неприятностей, разумеется, тоже не помешают. Через пару минут мы с Афоней, одетые в форменные шинели и фуражки гимназистов, уже шагали в указанную приятелем сторону. «И как мы его здесь будем искать?» – задумчиво протянул Афоня. «Когда мы достигли поворота улицы, и здание нашей гимназии окончательно скрылось с наших глаз. По обе стороны от нас тянулись линии заборов, перемежающиеся в основном невысокими фасадами частных домов, и, что особенно характерно для дневного времени, ни одного человека прохожих вокруг, даже спросить ни у кого. Хм, призадумался и я, а давай, пойдем по обе стороны улицы, слушая при помощи заклинания направленный слух, что там, в домах и за заборами творится. Ты же, насколько я помню, это заклинание тоже неплохо освоил, и прохожих, когда встретим, тоже будем спрашивать. Так это мы до самого вечера будем ходить, приуныл мой спутник, но, тем не менее, послушно отдалился от меня на противоположный край улицы и медленно пошел вдоль забора, кастуя в сторону домов по своей стороне улицы указанное мной заклинание. А ты заметил, что Георгади тоже не было в классе после большой перемены? Поинтересовался у меня Афоня, когда мы, без всякого результата пройдя первый квартал, встретились, достигнув перекрестка. Приятели его оставались на местах, а Гектор куда-то пропал. «Нет, не заметил», задумчиво отозвался я. Ситуация после получения подобного известия начинала казаться мне все более и более мрачной. До самого вечера нарезать круги по бабайке нам все же не пришлось. В принципе, этот райончик и так был довольно-таки невелик, так при прохождении мимо одного из строений, похожего не на жилый дом, а, скорее, на большую конюшню или склад, среди прочих голосов его обитателей, я, при помощи своего заклинания направленного слуха, вполне отчетливо смог расслышать голос Гектора. «Грустно тебе, наверное, будет жить без яиц», — услышал я вполне узнаваемый голос этого поганца, «но зато ты всю свою оставшуюся жизнь проведешь среди красавиц. Отец пообещал мне лично попросить эфенди Абдуллу о том, чтобы в Трабзоне тебя кастрировали и продали в гарем какому-нибудь знатному бею. Кажется, нашел. Только что же теперь делать?» Под пристальными взглядами парочки смуглых джигитов, стоявших возле входа в здание, я с самым незаинтересованным видом прошел дальше по улице, успев еще раз слышать довольное хихиканье мстительного грека. «Мужайся, Павлик, пока можешь, недолго тебе это осталось. Филюга, на которой тебя отвезут навстречу твоей судьбе, отплывает уже этим вечером. Его держат в том доме из ракушечника, вечером хотят отправить на корабле в Турцию. И Георгади тоже там, похоже, он и устроил похищение», — сообщил я Афоне, когда мы в прежнем поисковом темпе дошли с ним до перекрестка и смогли переговорить. «Надо немедленно известить полковника Лебедева», — вскинулся на это мое сообщение Афоня. «Не успеем. Пока будем бегать до Слободы и обратно, Пашку уже могут увезти», — прикинул я получающиеся в результате таких забегов временные интервалы. «Лучше, давай мы, с тобой, Афоня, сделаем так. Ты сделай крюк через соседнюю улицу и беги по ней к солдатам, что охраняют наши телеги, сообщишь о случившемся подпоручику Дивееву. В принципе, вряд ли греки затеют тут полноценное сражение, а для представительства и одного имеющегося в его распоряжении отделения должно хватить, а я останусь тут приглядывать за ситуацией». «Хех», — подвела меня подслушанная мной информация. «Я-то, услышав про вечер, был в полной убежденности, что и перемещать Пашку в сторону моря затеют тоже только вечером. Не подумал, что владелец филюги османских контрабандистов вряд ли со своим корабликом полезет прямо в порт, под обозрение имперских таможенных властей, а до укромной бухты ведь, чтобы доставить пленника, тоже нужно время. Афоня, наверняка, еще и четверти пути до наших солдат не пробежал, когда в здании склада, где содержали моего брата, началось вдруг явное оживление. Хех, а ведь была у меня мысль, атаковать этих разбойников сразу, как только смог определить место Пашкиного заточения, на пару с Афоней. В принципе, всего пара сторожей на входе, да еще при внезапной атаке, вряд ли стали бы таким уж непреодолимым препятствием. Остановили услышанные дополнительные голоса внутри. Повезло, глядя на целую толпу людей, вооруженных ружьями, выводящих из распахнутых ворот вереницу заранее груженных телег, понял, что тот мой атакующий порыв закончился бы очень и очень быстро. 12 вооруженных и, судя по всему, опытных бойцов поправка. 11 бойцов и Гектор Георгади. Этот паршивец, похоже, тоже решил сопровождать караван. И что же мне теперь делать? До возвращения Афани с солдатами ведь может пройти еще очень много времени. Солдаты Шунас, помимо всего прочего, частично еще используются в качестве торговцев, а до закрытия рынка остается пара часов, как минимум. Пойди, собери их быстро. Обращаться к ближайшему городовому, так запросто может получиться и так, что этот, встреченный мной городовой тоже окажется на содержании греческой шайки, как тот же заявившийся недавно к нам в гимназию пристав. Короче, не придумал ничего лучшего, как по примеру татар устроить где-нибудь по пути засаду. Ну, а что, если шум случится где-нибудь поблизости от города, к месту перестрелки наверняка для помощи отправит какую-нибудь воинскую команду. И уж точно, та команда будет состоять не из одного единственного городового. Надеюсь, все же греки не всю городскую полицию и жандармерию на корню скупили. Моя задача в этой заварушке – просто выжить и своевременно проинформировать прибывшую подмогу о противозаконном человеческом грузе. Забежать вперед медленно продвигающегося по приморской проселочной дороге каравана, много ума не требуется. Пусть я даже никогда еще в этой стороне и не бывал, мимо двойной колеи от тележных колес всяко не промахнусь. Чуточку больше времени потребовалось, чтобы отыскать место хоть сколько-то подходящее для засады. Впрочем, почему, хоть сколько-то, умеренно глубокий овраг с перекинутым через него бревенчатым мостиком был в этом плане ничуть не худшим по сравнению даже с той же балкой, в которой мы, с Пашкой, геройствовали в начале прошедшего лета. Еще и побеги молодых сосенок, ростом со стоящего человека, на дальнем краю оврага подступали пушистой зеленой стеной буквально чуть ли не к самому мосту. Именно в них я и укрылся. Низкое, серое небо над головой, капли только что закончившегося дождя с веток, пронизывающий холодный ветерок, вот весь спектр ощущений, испытанных мной, пока я ожидал приближения неспешно катящегося в сторону засады греческого каравана, и еще запах хвои, и сводящий с ума страх, что все мои усилия по спасению Пашки окажутся напрасными. Надо ли говорить, что минуты до столкновения тянулись для меня просто нестерпимо медленно, но любое ожидание когда-нибудь подходит к своему концу. Первая понуро бредущая лошадка, тянущая свою повозку, миновала выбранный мной мостик, за ней вторая, ну и, разумеется, соответствующее число вооруженных возниц, ровно по одному на каждую телегу. Несмотря на все испытываемое в этот момент напряжение, в сознании невольно скользнуло сожаление, что среди этих, передовых, не было Гектора, вот в него бы я выпустил первую пулю с огромной охотой. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 10 главы. Класс «Каллиграф-начертатель». Уровень 6. Очки опыта до следующего уровня. 2056-3200. Основные характеристики. Сила 9+1. Ловкость 12. Выносливость 8. Интеллект 15+1. Дух 5. Мана 50-50. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 2. Харизма 2. Меткость 1+1. Навыки. Следопыт, наставник, магические конструкты, малое исцеление, светлячок, разжиг огня, создание воды, стрелы холода, воздушная стрела, огненный шар, телекинез, направленный слух. Глава 11. Снаряженный к стрельбе пистолет я отложил в самый последний момент, уже палец было на одном из двух спусковых крючков напрягся. Решил, что необходимый мне шум вполне обеспечит и атакованные мной контрабандисты. Ну, или кто они у нас там работорговцы, для меня же хотя бы пара минут возможности поражать врагов незамеченным реально дорогого стоят. Потому магия. Первое заклинание стрел холода улетело в сторону возницы на третьей телеге совершенно бесшумно и вообще неощутимо. Потому, несмотря на чуть больший расход маны и заметную меньшую прицельную дальность, по сравнению с тем же огненным шаром, я его и выбрал, и попал. Вот что значит, открытая дополнительная характеристика меткость. Ну, или просто повезло. Правда, от этого моего попадания пораженный возница не умер, а издал пронзительный крик, и телега его остановилась. Соответственно, остановились и те, кто ехали за ним, а те двое, что оказались впереди, остановились тоже, и принялись озираться назад. Ну, кричали же, по стоящей цели. Да на расстоянии буквально десятка шагов я снова не промахнулся, уже вознамерился и последнего, самого передового, на первой телеге таким же образом отоварить, как вдруг передо мной всплыло совершенно неуместное в этот миг послание от системы. Меткость +1. Вот же ж, раздраженно смахнул надпись в сторону и собрался таки поразить намеченную цель. Ан уже некого. Реально опытные бойцы мне попались. Несмотря на первую минутку растерянности очень быстро сообразили, что что-то здесь не то, и быстро из телег повыскакивали на землю, закатившись под телеги. Враг, скорее всего, в сосновой поросли, за мостом, слева. Справа там сразу же болото начинается, послышалось громкое вводное со стороны одного из возчиков, по всей видимости, командира этого отряда. Судя по количеству пораженных, врагов немного, 2-3, не более. Никас, на тебе блокирование их отхода с твоей стороны оврага. Остальные, мелкими перебежками заходим вдоль балки им в тыл. Охо-хо, еще ведь ни одного выстрела с их стороны не прозвучало, а положение мое уже очень опасно ухудшилось. Понятное дело, чтобы основная масса врагов смогла зайти мне в тыл, им нужно пересечь овраг. Вблизи от предполагаемого противника они это делать не будут. Сначала вдоль своего края пробегутся куда подальше, но долго тут задерживаться для меня, смерти подобно. И еще, устроить тут достаточно длительную войнушку, при таком вот вражеском маневре, для меня вдруг делается довольно проблематичным. А это ведь в моем плане, основное, шумом выстрелов привлечь внимание и тем самым вызвать со стороны города дополнительные силы, а уже в их присутствии потребовать освобождения брата. И что же мне делать? Самому стрелять, даже не видя толком противника, так долгого боя устроить тоже не получится. В моем распоряжении всего несколько зарядов к пистолету. Все же со своей стрельбой решил погодить. Опять же и ни к чему вот так, сразу выдавать свою позицию. Сначала решил спровоцировать на стрельбу того бойца из первой телеги, который уже оказывается на моей стороне оврага. Проблема состояла в том, что при подготовке засады, стараясь максимально укрыться от взглядов со стороны дороги, я выбрал такое место, откуда и у меня тоже не такой уж и хороший обзор. Не видел я этого Никаса, которому велели меня блокировать. Впрочем, при наличии магии видеть врага может оказаться вовсе даже не обязательным. Подхватив телекинезом небольшой почерневший от времени сук неподалеку от себя, я попытался протащить его через нижние ветки сосенок по соседству. Хех, даже мне самому показалось, что кто-то там довольно быстро передвигается. Со стороны дороги грохнул выстрел. Вовремя. Контроль над тем, проталкиваемым мной через сосновые ветви суком, я уже утратил, а еще чего-то похожего вокруг больше не наблюдалось. Осторожно выглянул из укрытия. Ха, а этот Никас, шустрый малый, уже успел от дороги добраться практически до края тех сосновых зарослей, среди которых укрывался и я сам. И ведь не видно его, только сизый клок дыма клубится, истаивая в пропитанном влагой воздухе. Предположив, что данный стрелок в этот самый момент со всей возможной быстротой пытается снова зарядить ружье, я отважился кинуться в его сторону. Тут же расстояние то всего ничего, шагов 20-25 от силы. Успел. Грек как раз, закончив снаряжать ствол, возился с подсыпкой на палку новой порции затравочного пороха. Не колеблясь ни секунды, навел на него Пашкин пистолет и выпалил раз, следом за ним, второй. С одной стороны, это короткоствольный пистолет, с одного выстрела можно не попасть или ранить, но не критично. С другой стороны, чтобы призвать сюда какие-то силы со стороны, мне же нужно создать тут шум сражения. Шум получился даже качественней, чем я предполагал. Со стороны дороги и стоящих там телег кто-то еще выстрелил. Пуля, жужжа рассерженным шмелем, чиркнула по мочке уха. Не став больше испытывать судьбу, там ведь может и не один стрелок остался на охране, плашмя плюхнулся прямо в осеннюю сыростную слякоть, на пузо. Впрочем, о сохранности шинели уже думать особо не приходилось, вместе первоначальной засады и сырости, и грязи тоже вполне хватало, теперь без дополнительной стирки шинели уже точно не обойтись. Вух, прошелестело откуда-то со стороны греческого каравана, бам, грохнул вполне себе взрыв неподалеку от меня, в ушах зазвенело, осознание окружающей действительности ненадолго резко сузилось. К счастью, эта спутанность восприятия оказалась совсем недолгой, и через несколько секунд я смог вновь адекватно воспринимать ситуацию. А ведь это, судя по дальности и мощи эффекта, уже не заклинание начального уровня, как у меня, второй уровень, не меньше. Значит, там маг, который вполне себе в состоянии самый настоящий магический щит поставить. От промелькнувшей в голове цепочки выводов стало резко не по себе. И уходить отсюда, вот прямо сейчас, нельзя. Помощи со стороны города по-прежнему не видать, а где-то тут рядом, на телегах, под рогожами лежит мой связанный брат. Позади, уже, кажется, по эту, мою сторону оврага, послышались перекликающиеся голоса. Еще и с этой стороны враги подбираются. Все же оставаться все время на одном месте не стоит. Под прикрытием сосновых веток на четвереньках бодро помчался в сторону дороги. Если тот Никас оказался возле меня, то передовая пара-тройка телег там теперь точно оказывается без охраны. Может, в одной из них я и смогу обнаружить Пашку, сам не заметил, как добрался до дороги. Немедленно закатился под одну из телег. Сегодня уже на своем собственном опыте смог убедиться, что, в качестве укрытия от взглядов со стороны, данное транспортное средство тоже вполне себе годится. О, еще и заряженное ружье смог раздобыть. Подстреленный мной при помощи стрел холода возница как раз бездыханный валялся рядом. Из-за получившегося укрытия постарался определиться с выстраивающейся вокруг меня диспозицией. Со своего прежнего места засады я очень вовремя смылся. Не то, чтобы отчетливо, но разок промелькнул среди сосенок серый кафтан одного из врагов. Ну, наверное, врагов. Другим-то, вроде бы незачем шастать по мокрому, холодному лесу, и все же неподобного сомнения меня буквально на пару мгновений притормозили. Заклинание стрел холода я метнул, когда противник уже скрылся из глаз. Судя по отсутствию какого-либо эффекта, это промедление оказалось критичным, я промазал. А вот мужик, который по моим представлениям и запулил в меня продвинутым магическим заклинанием, особо и не прятался. Наоборот, с ногами залез на телегу, с получившейся дополнительной высоты пытаясь высмотреть меня среди окружающей растительности. А еще возле него, на земле, я смог углядеть очень знакомую фигуру, точнее, как знакомую. Лица этого, второго, с моей позиции было не видно, да и роста с прочими телесными статями этот тип был ничем не выдающимся. Всего только и отличие от прочих возниц. Шинель и фуражка гимназиста. В точности, как у меня, руб за 100, Гектор Георгадиета, больше некому. Аж даже в мозгах на миг помутилось, настолько захотелось всадить в него пулю. Одно только и удержало, что воспоминание о брате. Кстати о брате, я ж буквально рядом с одной из телег нахожусь. Стараясь не выставляться из-за борта этого транспортного средства, попытался заглянуть под дерюгу, который был прикрыт уложенный на телеге груз. Пашки в данной телеге не оказалось. Зато чуть ли не нос к носу уткнулся в совершенно чужую ребячью мордашку, с закрытыми глазами и просто да нельзя чумазую, ее обладателю или обладательнице. Так вот, навскидку, я даже и не разобрался, едва ли исполнилось и 7 лет. Значит, точно работорговцы, и свой живой товар они перевозят вот в таком, спящем виде. «Георгий, что там у вас?» — послышался новый командный оклик со стороны телег. «Тут Никас лежит, мертвый совсем». Послышался ответ совсем неподалеку от меня. Вовремя я со своей прежней позиции убрался. А рядом там вы никого не видите? Я, вроде, прямо в стрелка своим огненным ядром всадил, больше никого. Обследуйте там все, я его минимум контузил, он не мог далеко уйти. Все время этих переговоров я лежал за телегой, с противоположной стороны от разыскивающей меня группы. Зато ясно видел перекошенную недовольством физиономию из главаря, который до сих пор так и не слез с одной из телег, ближе к хвосту каравана. Хех, все же правильно я сделал, что, несмотря на открытость его позиций, не стал в него стрелять. Вон, непонятно откуда вылезшая в такую мокрую холодину яркая алая бабочка, которую ребята в прошлом нашем военном поселке называли адмиралом, пытаясь облететь этого человека, словно на стекло, налетела на какое-то невидимое препятствие, забившись своими пестрыми крылышками на одном месте. Есть у этой твари магическая защита, и это я вовсе не о бабочке говорю. Меж тем, на месте моей бывшей засады уже вполне явственно замелькали человеческие фигуры. Выполняли наказ своего командира. Я совсем уж было вознамерился снова ударить по ним заклинаниями, но передумал. Даже несмотря на невидимость моих заклинаний, не так уж и трудно определить, откуда я могу наносить удары. А потом уже счет моей жизни пойдет вообще на секунды. Со своей возвышенной позиции этот чертов маг уж точно не промахнется. Да, и ведь, несмотря на все мои надежды, со стороны совсем даже недалекого отсюда Павловска никакой спасательной команды к нам так и не прибыло. Что ж, надо отходить. Забегу на дорогу чуть подальше и попытаюсь устроить еще одну засаду. В конце концов, даже вот в такой, не оправдавшей моих надежд авантюре, я и то умудрился выбить аж 3 своих врагов. Если пользоваться чисто арифметикой, так еще 3 раза постолько, и я смогу освободить Пашку совершенно самостоятельно, без всякой помощи со стороны. Прямо как есть, из-под телеги, я начал отползать в сторону растущего на обочине невысокого кустарника. Листья-то с него уже совсем почти облетели, но вечно зеленый плющ, увивший тонкими побегами части его ветвей, все же давал какую-никакую защиту от посторонних взглядов. Еще и, хоть и лишнее это неудобство, захваченное в качестве трофея ружье за собой потянул. Оно ж заряженное. Пусть и один дополнительный выстрел, но смогу достать врага на значительно более дальней дистанции, чем любым из изученных мной заклинаний. Дополз до намеченного укрытия. БРР, мокро. Не зря главный вражина говорил, что по ту сторону дороги практически сразу начинается заболоченная местность. Пока, конечно, я еще не в болото влез, но луж по эту сторону уже немало. С сожалением оглянулся на остановленные мной телеги. Предводитель так и созерцал поисковые мероприятия своих бойцов, возвышаясь над одной из телег. В какой-то момент мне вдруг показалось, что на затылке у него кровавое пятно. В следующую секунду понял свою ошибку. Все та же бабочка-адмирал, непонятно как преодолевшая магическую преграду, угнездилась у мага в волосах. Пожалев про себя, что это всего лишь мотылек, а не настоящая рана, я совсем уж было собрался ползти дальше и замер, а ведь у него магический щит выставлен только спереди. Вдруг пришло осознание причины, по которой эта осенняя бабочка смогла вдруг оказаться на голове врага. Просто облетела преграду поверху. Затаив дыхание, я приложился к прикладу ружья, наведя его на врага не выстрелил. Вдруг пришло опасение, что порох с полки уже вполне мог ссыпаться. Ну, или отсыреть. Дождь-то, вроде бы и закончился, но вокруг же реально сыро. Принялся копаться в кармане, куда я засунул прихваченную вместе с пистолетом из Пашкиного ранца небольшую карманную пороховницу. Всего на пару запасных выстрелов. Какая удача, что я еще до сих пор не перезарядил пистолет. Порох подсыпал, снова приложился щекой к мокрому, шершавому прикладу, выбрав в качестве мишени все ту же позднюю осеннюю бабочку. Яркое пятно, да на такой несерьезной дистанции. Точно не промахнусь. Несмотря на то, что я ждал выстрела, грохот и последовавший вслед за ним увесистый удар приклада в плечо случились совершенно неожиданно. Сквозь окутавшие меня клубы сизого дыма я все же вполне отчетливо смог разглядеть фигуру мага, слетевшего с занимаемой им телеги, словно невидимый великан вдруг отвесил ему смачную оплеуху. И почти тут же с той стороны дороги загрохотала целая россыпь выстрелов. Хоть самого меня враги и не видели, дым от сгоревшего пороха меня выдавал, да, к тому же, левая сторона дороги находилась на небольшой возвышенности, по отношению к правой, куст, за которым я укрылся, оказывался буквально почти как на ладони. Все же небольшое углубление в луже, в которой я практически распластался, укрыло. Все пули просвистели выше, сбивая мне на голову обломки ветвей. Переждав грохот выстрелов, я еще и набрался храбрости выглянуть, вовремя подловив одного из греков, попытавшегося не то подобраться ко мне поближе, не то даже перейти в рукопашную. Не добежал. Мой огненный шар, на который я перешел для большей наглядности, впился ему в правый бок, опрокинув на землю. А дальше наше противостояние с охраной рабовладельческого каравана перешло в позиционность. Правда, не знаю, как со стороны греков, а у меня тело, по-прежнему соприкасающееся с холоднейшей водой из лужи, очень быстро начало коченеть. Поздно я сообразил, в какую ловушку попался по собственной инициативе. Да еще и вражеские стрелки не сидели на одном месте, рассыпавшись неровной цепью и периодически постреливая, они начали огибать меня, подбираясь ко мне с одного из флангов. И все же, помощь со стороны охраны города, на которую я так рассчитывал, хоть и с большим запозданием, но все-таки прибыла. Два десятка всадников с криками «Прекратить огонь! Сложить оружие!» внезапно выметнулись вовсе не со стороны Павловска, а с противоположной. Это караван рабовладельцев. Они русских людей продают османам. В телегах, связанные и опоенные дурманом дети. Заорал я, не рискуя показаться, впрочем, из-за своего не очень надежного укрытия. И тут же, знаменуя своим появлением окончание боевых действий, ко мне пришло довольно пространное сообщение от системы. Поставленная перед собой задача полностью выполнена. Выносливость плюс 1, дух плюс 2, вы получили уровень. Дополнительная характеристика воля открыта по результатам целенаправленных действий. Воля плюс 1. Короче, как на мой взгляд, по результатам одного единственного боя бонусы от системы мне перепали очень даже щедрые. Опять же и про полученную в самом начале противостояния единичку к меткости не стоит забывать. Хотя меткость в этом случае как-то бы мне договориться с системой, чтобы вот так, в момент боя она больше своих сообщений не присылала. Ведь эдак, в другой раз, из-за такой вот подставы можно и вовсе не заметить действия противника и, в результате, погибнуть. Впрочем, с системой я буду пытаться разобраться в более спокойной и размеренной обстановке. Сейчас мне бы каким-нибудь образом объясниться со стражниками, чтобы не обвинили в атаке на караван совершенно мирных торговцев. Примерно еще через четверть часа все было кончено. Услышав мои разоблачающие крики, греческие бойцы, не вступая в противостояние с превосходящим их по численности противником, кинулись на утек. Охранители сбежавших практически не преследовали. Тоже, в общем-то, понятно. В лесу, густо испещренном оврагами и заболоченной местностью, скакать во весь опор на лошади совсем несподручно. Да и на пулю нарваться тоже можно запросто. Вооруженные же беглецы удирают. Потому, командир городских охранителей занялся в основном мной. Прерывающимся от крупной дрожи голосом я поведал, что таким вот образом, при помощи засады, не давал увести на турецкий корабль своего брата. Ну, и не стал скрывать по поводу известных мне личностей среди рабовладельцев. «Парень, ты ничего не путаешь», — нахмурился, услышав звучную фамилию Георгади, седовласый коллежский асессор. «Это ж одни из наилучших людей города». Впрочем, когда обнаружили в стоящих вдоль дороги телегах десяток связанных бессознательных людей, в том числе и детей, и такого же бессознательного Пашку, в многочисленных ссадинах и кровоподтеках, скепсис к моим словам немного поугас. А уж когда смогли опознать подстреленного мной предводителя каравана, послышались явственные угрожающие возгласы в адрес греческих басурманов, только прикрывающихся якобы православной верой. Обратно, в Павловск, мы возвращались все тем же караваном. Городские стражники только собрали тела всех подстреленных мной греческих бойцов и покидали их по телегам. В ту телегу, которую пока временно отдали под управление мне, трупов не складывали, оставили, как есть, только та часть грузов, которая осталась там от греков, и по-прежнему бессознательный мой брат. Кстати, Гектор Георгади растворился среди зарослей деревьев и кустарников вместе с остальными своими бойцами. Надеюсь, нынешние делишки ему с рук все же не сойдут. Под периодическим воздействием моей целительской магии Пашка вот-вот очнется, и у нас появится уже вполне полноценный свидетель участия сынка греческого торговца в захвате людей и работорговле, включая сношения с османами. Далеко ехать вместе со всем караваном нам, с Пашкой, все же не пришлось. Буквально только мы проехали с полверсты, со стороны Павловка показался отряд, ведомый подпоручиком Дивеевым. Ну и Афоня, конечно же, с ним. Правда, запоздали малость, но ведь спешили, как только могли. А я сразу понял, что это стрельба из-за тебя, восторженно объявил мне Афоня, едва только после взаимного познания отрядов представился первый случай поговорить. Впрочем, долго болтать с ним не вышло. Очнулся Пашка. Мне пришлось еще и ему рассказывать о последних произошедших событиях. И, да, что же именно его толкнуло отправиться куда-то с совершенно незнакомыми мадамами, он сказать мне так и не смог. Ей-богу, словно наваждение какое-то нашло, был ответ брата. Домой, в родную слободу, наш отряд возвратился лишь в сумерках. И это я еще отказался по возвращении в Павловск немедленно отвечать на вопросы жандармов. Ага, на стрельбу в непосредственной близости от города отправлять свой отряд они и не подумали, а вот допросить мокрого и смертельно уставшего подростка, завсегда первые. Отговорился, что, являясь несовершеннолетним, готов проходить официальный допрос исключительно в присутствии своего отца. Хоть посыльный в голубом мундире и скорчил от моего ответа очень недовольную физиономию, так вот, прямо, задерживать меня все же не отважился. Возможно, просто реально посмотрел на решительные лица солдат, меня окружавших. Уже на самом подъезде к нашему поселку повстречались со взводом военнослужащих нашего полка, посаженных на лошадей, во главе с отцом. Даже в глубоком сумраке я смог ясно различить чувство огромного облегчения, нарисовавшегося на лице заслуженного полковника, при виде моей невредимой рожи. Пашкину заплывшую физиономию он в этот момент не видел, только выслушал краткий доклад подпоручика Дивеева о том, что потерь вверенное ему подразделение не имеет, а потом были слезы матери. Хоть общий отек Пашкиного лица под влиянием моего заклинания малого исцеления заметно спал, зато в результате многочисленные кровоподтеки заиграли всеми цветами радуги. В очередной раз я очень сильно пожалел, что сволочной Георгади смог уйти от меня целым и невредимым. Отец как мог утешал свою уже очень заметно пузатую супругу, но мне со стороны было особенно хорошо заметно, как играли желваки на его обветренном, суровом лице. Еще и в нашу сторону косил очень неоднозначным взглядом. Впрочем, несмотря на эти косые взгляды, сразу затевать с нами воспитательный процесс отец все же не стал. Просто высказался что-то в стиле того, что уже поздно, и чтобы мы с Пашкой отправлялись спать. Перед сном наконец-то нашел время поинтересоваться, что там мне отмерила система на мою прибавку в уровне. Выносливость плюс один, интеллект плюс один и третья единица характеристик, названная свободной. В качестве эксперимента попытался выразить мысленное пожелание сделать ее единицей духа. Как ни странно, сразу же получилось. Дух плюс один. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 11 главы. Класс каллиграф-начертатель. Уровень 7. Очки опыта до следующего уровня. 3331-6400. Основные характеристики. Сила 9. Ловкость 12. Выносливость 10 плюс 2. Интеллект 16 плюс 1. Дух 8 плюс 3. Мана 80-80. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 2. Харизма 2. Меткость 2 плюс 1, воля 1 плюс 1, навыки, следопыт, наставник, магические конструкты, малое исцеление, светлячок, разжиг огня, создание воды, стрелы холода, воздушная стрела, огненный шар, телекинез, направленный слух. Глава 12. Воспитывать вечером отец нас не стал, зато, поскольку в гимназию мы с Пашкой на следующий день не пошли, сделал это утром, после завтрака. И нет, вы не подумайте, никаких вожжей или ремня в качестве средства воспитания к нам применено не было, исключительно одно только словесное воздействие. Причем, ко мне и к Пашке по раздельности, для чего мы с братом оказались по очереди вызваны в отцовский небольшой и совсем не пафосный кабинет. Впрочем, лично мне, в тот момент, когда опытный взрослый мужчина, выслушав мою интерпретацию событий, весьма критически едко прошелся по отдельным моментам моих героических действий, оказалось совершенно не до кабинетной обстановки. Сперва я еще даже попытался оправдываться. Не верю я полицейским после того случая, они запросто могли оказаться на содержании у греков, потому Афанюк нашим солдатам за помощью и отправил, принялся я объяснять тот момент, когда остался со всей этой многочисленной и хорошо вооруженной бандой практически один на один. Не веришь полицейским? Бежал бы к жандармам, в штаб местного отряда быстрого реагирования, в конце концов, он же находится буквально на соседней улице от вашей гимназии. Какая вообще разница, ждешь ли ты прибытия отряда, отстреливаясь от лезущих со всех сторон башибузуков или делаешь заявление о похищении твоего брата непосредственно в штабе этого самого отряда? Ну, за исключением возможности в первом случае получить пулю или заклинание в лоб, конечно. Или ты всерьез опасался, что эти бойцы не сумеют догнать для проверки медленно катящиеся по дороге телеги? В тот момент подобное мне и в голову не пришло, вынужден был признаться я. Второй момент, продолжил мой разнос отец. У вас в гимназии, помимо тебя с Пашкой, учится еще минимум 8 гимназистов из числа тех, кого ты обучаешь магии в этом твоем атлетическом клубе. Почему в тот момент, когда стало ясно, что Павел похищен, ты не обратился за помощью к ним? Насколько я понял из твоего рассказа, даже Афанасьев принял участие в этой твоей безрассудной эпопее исключительно по своему собственному почину. Просто представь, если вместо тебя одного по этой банде сразу бы отработала магией хотя бы полдюжины человек, совсем ведь другая бы картина получилась, неудобным показалось. А вдруг бы Пашка, в самом деле, просто с дамами легкого поведения, удалился на время? Принялся я, пусть и запоздало, отыскивать мотивы своих вчерашних не совсем разумных поступков, и еще неловко было одалживаться. Совсем тихо признался я, в первую очередь, самому себе. Но отец и эти мои еле слышные слова вполне себе услыхал, после чего рассердился окончательно. Неловко одалживаться, а скажи мне, Сашка, с какой целью тогда ты вообще практически за бесплатно обучаешь их очень даже недешевым заклинанием? Нет, сын, если только ты по-прежнему желаешь стать офицером в армии, тебе нужно кардинально пересмотреть свои взгляды на взаимоотношения с зависящими от тебя людьми. Если ты столько времени и средств вкладываешь в этот свой отряд, то и командовать ими тоже должен, как настоящий командир, даже без малейшей тени сомнений. Короче, получил я от рассерженного вчерашними треволнениями опытного мужчины по первое число, и очень многие отцовы слова заставили меня серьезно задуматься над своим поведением. Хм, очень серьезно. В моменте прямо-таки нестерпимо захотелось, чтобы все участники наших атлетических тренировок в моем зале поскорее там собрались. Не знаю, понравится им всем или нет, но появилась у меня парочка неожиданных предложений. Наступил вечер, и наши гимназисты, возвратившиеся в Слободу после учебы, в очередной раз пришли в атлетический зал. И, кстати, не только они. Поздняя осень же, основные работы по хозяйству уже переделаны, заниматься особо нечем. Этот наш зал с недавних пор, все равно, что где-нибудь в столицах какой-нибудь клуб для благородных господ. «Ребята, пожалуйста, прервитесь на минутку», — попросил я, когда увидел, что все мои потенциальные соратники оказались в сборе. «Вы сами видели, в каком состоянии вчера домой возвратился мой брат. Также и система всех вас информировала об усложнении условий нашего будущего проживания. Те же вожаки животных, которым она пообещала даровать магию наравне с людьми, только чего стоят, а еще крымчаки и прочие людоловы. По всему выходит, что чтобы не погибнуть в ближайшее время поодиночке, всем нам необходимо объединяться в одну единую команду». «Точно, и грекам в гимназии тогда уж точно укорот дадим», — подхватил высказанную мной идею Афоня. «Ну, он вообще всегда впереди любого события несется». «Точно, правильно», — подхватили это высказывание гимназисты. «Но и прочие, кто не посещал гимназию, против моего предложения не сильно возражали. Тогда, чтобы в нашей ватаге все было честь по чести, нужно нам выбрать атамана», — озвучил я затаенное. «Вот сейчас и проверим, насколько эта моя харизма мне поможет». И сразу же наступило молчание. Как в той присказке из одной сказки, когда больший хоронится за меньшего, а меньший стоит ни жив, ни мертв. «Ан, нет, вот и первое робкое предложение прозвучало. Предлагаю Лебедева в атаманы, Сашку. Все равно же мы все в его каретном сарае занимаемся». Хех. В итоге, пусть и не без некоторой шероховатости, но получилось по задуманному. Шероховатость же заключалась в том, что один из самых старших парней, Филимон Халус, хоть и не стал сам набиваться в атаманы, но, цыкнув зубом, этак высокомерно произнес: «А я не желаю никому тут подчиняться. И вообще я после окончания гимназии собираюсь поступать в университет, так что я в вашей карете пассажир временный». «Ну, что ж, как говорится, насильно мил не будешь. Но и еще неизученным этим охламоном заклинанием я учить его теперь уж точно не стану». На учебу, в гимназию, мы, с Пашкой, отправились в ближайший понедельник. К этому моменту у брата под воздействием многочисленных заклинаний малого исцеления уже давно сошли все следы побоев на лице. Даже довольно глубокое рассечение на верхней губе полностью и без всякого следа затянулось. А вот что не поддалось действию заклинания, так это два наполовину сломанных передних зуба. Но отец по поводу этой Пашкиной боевой травмы высказался, что, мол, просто малое исцеление, оно на то и малое, что способно излечить далеко не все повреждения. Пообещал на летних каникулах свозить Пашку в Николаев. Там, по слухам, обитает целитель, у которого исцеление продвинуто уже до среднего ранга, плюс имеется еще несколько других, более специализированных целительских заклинаний для разных случаев жизни. Явного фурора наше появление в учебном заведении не произвело. Одноклассники как кучковались по своим каким-то делам, так и продолжили ими заниматься. Но все же парочку очень внимательных и настороженных взглядов в свой адрес я уловил. Разумеется, со стороны бывших подпевал Георгади. Как уже успел мне сообщить Афоня, больше Гектор учиться в нашем классе не будет. К ним домой, в ночь после моего героического противостояния, даже полицейские с жандармами заявлялись. Разыскивали взрослых мужчин из этой семьи, и никого не отыскали. Только женщины и малые дети. А сам глава семейства, купец второй гильдии, два его брата и сын, учащийся нашей гимназии, наш одноклассник, словно растворились в воздухе.